В каких-то ситуациях мы все способны на самые ужасные поступки. Представить мир, где это не так, где конфликты не оборачиваются бесчинствами, где газеты не выплескиваются своих полос в войну и кровавые зверства. Это значит представить мир, в котором люди уже не живут. Уже не живут. Я расскажу тебе секрет, но ты мне не поверишь. Летая где-то высоко, ты мечтаешь и грустишь свои желания. На ленту жизни одиноко стелишь. Чем дольше ты там, тем дольше ты молчишь. Порой кому-то кажется, что жизнь херня, но ведь она одна, и так судить нельзя. Идем вперед, чтобы не стоять на месте. Возможно, многое, главное, не кура лести. С недавних пор стал смотреть на мир по-другому. Мой мир — это не только я, мой мир не только дома. Вокруг меня вся эта суета, она ни к чему. Люблю сидеть в одиночестве, люблю тишину. Я понимаю, в жизни нет преград, но мы можем то, что можем. В этом вся суть, брат. Принимай с достоинством то, что происходит. И не надо думать, что путь наверх тебе закрыт. Кто-то читает рэп, чтобы просто отличиться. А у меня есть цель, и я хочу ее добиться. Мне важно, как оценят меня родные лица. Поэтому мне есть всегда к чему стремиться. Проблем в жизни много, думаю, называть их не стоит. Каждый что-то потерял, ему по правде стоящее. Те, кто сверху на нас смотрит, нам лишь счастья желают. А взамен они видят, как мы сами себя убиваем. Все эти войны никому не нужные. Все эти города холодным ветром застужены. Уже давно там не было в сердцах тепла. И лишь только в глубине прячется искра. Чтобы я забил на близких, да когда это было? Мои мысли выходят за рамки реального мира. Я считаю, правда не должна быть скрыта. В этих куплетах есть то, что в течение жизни добыта. Сила не в словах, сила у того, кто прав. Ты должен стать, сжав кулак, и показать свой нрав. Нас здесь не учат жизни, здесь ты учишься жить. Выбирай сам, вылезти наружу или в яме гнить. Я не вправе никого судить, я озвучил свое мнение. Но я считаю, чтобы достичь чего-то, нужно терпение. Я скажу тебе одно, припомни мои слова. Тот, кто слабый духом, не сможет подняться никогда.